Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Если вы помните музыку из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, то вы наверняка узнаете ее, играющую на фоне моего голоса. И это значит, что мы решили второй раз поговорить о фильме «Пролетая над гнездом кукушки» и романе Кена Кизи «Кто-то пролетел над кукушкиным гнездом». В прошлый раз мы так и не успели поговорить очень о многом. Ну, например, о том, что же все-таки означает само название. Что значит гнездо кукушки? Всем известно, что птица-кукушка гнезда не вьет. И кто же в таком случае в фильме «Птенец кукушки»? Рэндалл Патрик МакМёрфи, которого играет Джек Николсон в фильме, или медсестра, старшая медсестра Милдред Рэтчет, которую играет в фильме Луиза Флетчер. Чем этот фильм так похож на нашу сегодняшнюю ситуацию в обществе? Мы же с вами как бы не можем не признать, что это чуть ли не единственный фильм 70-х годов, который сегодня смотрит молодежь, смотрит и обсуждает, в том числе на сайтах в интернете. И мы сегодня это обсуждение введем вместе с нашим постоянным ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишут с латинскими буквами в одно слово, как слышится, начиная с «с», латинского как «доллар». www.serebniti.ru. Ну и, разумеется, мы ведем этот разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. И всех, кого поразил этот фильм, всех, кто его помнит, для кого этот фильм стал какой-то вехой в понимании мира и человечества, мы сегодня приглашаем к этому разговору. На сайте www.serebniti.ru вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, в котором можно задавать вопросы, писать свои мнения, ну и просто отзывы о фильме, разумеется, тоже. И, как всегда, мы принимаем вопросы и мнения по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Мы продолжаем разговор о главном конфликте фильма и книги, о конфликте между старшей медсестрой Рэтчет, олицетворением порядка, которое как бы требует регулярных мер и является таким своего рода маленьким тираном психиатрического отделения, и мелким преступником МакМёрфи, который решил вместо того, чтобы отбывать наказание в лагере, закосить, как говорят у нас, и попасть в психбольницу, где тихо повеселиться вместе с психами. Не надо ни на минуту забывать, что сам Форман вовсе не считал этот фильм драмой, а считал его трагикомедией, причем в гораздо большей степени комедией, чем трагедией. Может быть, поэтому, может быть, потому что я так чувствую проблемы фильма, мне хочется, чтобы сегодня музыкальные паузы были предельно простыми и как бы в большей степени напоминали те времена, а это самое-самое начало 60-х годов прошлого века, когда писался роман и ставился фильм. The blues. Now your lives don't have a meaning, though you live in up a storm. You'll do anything at all except conform. You don't have much ambition, you're just aimless and depressed. You think you're really with it, but you're missing all the best. You be generation, you think you live as you choose. Oh, you beat, beat, beat generation. I think you're headed for the blues. Too bad you're wedded to the blues. Now your lives don't have a meaning, though you're living up a storm. You'll do anything at all except conform. You don't. You're just aimless and depressed. You think you're really with it, but you're missing all the best. You beat the generation. You think you live as you choose. Oh, you beat, beat, beat generation. I think you're headed for the blues. Too bad you're wedded to the blues. Серебряные нити. Ну что ж, пожалуй, мы говорим сегодня о самом известном фильме, который посвящен тому, какого накала могут достигать отношения или противостояния индивидуальности и некой системы. В случае романа Кинокизи и фильма Милоша Формана это система, принятая в психиатрической больнице. Роман, написанный который увидел свет в 1962 году, считается одним из главных литературных произведений движения битников и хиппи. Тогда этот вопрос стоял очень резко. Бунтовать или не бунтовать звучало практически как знаменитый гамлетовский вопрос: быть или не быть. Что еще важного? Книгу, легендарную книгу «Пролетая над гнездом кукушки» Кизи написал, когда ему было 27 лет. В то время он участвовал в, прошу обратить внимание, официальных психологических экспериментах по изменению сознания с помощью ЛСД и мескалина. А сам роман был домашним заданием писателя на курсах литературного мастерства Стэнфордского университета. А кукушка принесла Кизи деньги и славу, но сам автор свой текст ненавидел и был в ярости от громкого успеха экранизации Милоша Формана и многочисленных сценических изложений, которые, между прочим, часто идут на сценах нашей страны тоже. Впрочем, помешать мировому успеху романа, собственного и фильма, это уже не могло, и поэтому «Кукушка» и стала одной из самых популярных книг 20 века. Она была одной из тех книг, которая вызвала в Америке 60-х годов движение антипсихиатрии, которое достигло апогея как раз к 75-му году, когда появился фильм Формана, и когда из психбольниц Америки на свободу были отпущены более половины больных. 58% больных было выписано из больниц. И надо сказать, что врачи предсказывали ужасные результаты этого эксперимента. Ну, в общем, он оказался вовсе не так ужасен, как можно было подумать. Были, конечно, какие-то неприятности, но, в общем, процент их был очень невелик. Непосредственно в 60-е годы вообще характер психиатрии как медицины ставился под серьезное сомнение, а вот это свободное место поделили между социологией и юриспруденцией. А психическое заболевание тогда, в те годы, в Америке воспринималось скорее как общественный феномен, лечение которого, собственно, представляет из себя стирание уникальных личностных качеств, стирание индивидуальности. Ну, что еще сказать? На Кизи оказал влияние большой и серьезный труд французского философа Мишеля Фуко, который назывался «История безумия в классическую эпоху» и был и сейчас популярен среди людей, которые изучают этот вопрос. Ну вот и 13 лет спустя, к 75-му году, на экране вышел знаменитый одноименный фильм Милоша Формана. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Я сначала посмотрела этот фильм, а потом мне книга попалась, я читала ее. И книга на меня произвела большее гораздо впечатление. И потом случилось так, что мне попалась в руки книга «Карательная психиатрия в России», сегодняшней. Года два назад такая книга у меня в руках была. Да, и там эпиграфом такой было, значит, ну я своими словами передам, такая, что такая книга вот есть. Он готовится к раунду очередному. Только очередному, но конца не будет. Раунд за раундом, и обязательно его система сломает. И вот я считаю, что книга говорит о том, почему она названа «Над гнездом кукушки». У кукушки действительно гнезда нет, но и тут то же самое, у него выхода нет. Будет раунд за раундом, пока его система не скует, пока он не сдастся. Сегодня у нас то же самое. Здесь у нас, в России, я с этим соприкоснулась тесно-тесно. С управой Богородской у меня 10-летний. Вот сейчас помели главу управы, другого поставили, а он опять побежал в психушку. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Ну да, у нас очень много прямых таких ассоциаций с психиатрическими больницами, с богородническими управами. Вместе с тем ассоциация Кизи, она скорее была детской, и название романа в действительности пришло из английской детской песенки «Считалочки». «Ван флюист», «Ван флювест», «Ван флюовый», «Чукоснест». Дословно, кто-то полетел на запад, кто-то полетел на восток, а кто-то полетел над гнездом кукушки. Виктор Петрович Голышев, человек, который перевел роман, перевел это так: кто из дома, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом. Но тут пропал вот такой мотив распахнутого пространства, открытого на разные стороны света. Все дело в том, что я предлагаю, по крайней мере, две, ну, если хотите, мысли для размышлений. Мысль первая, она заключается в том, что роман, в котором борется порядок и свобода, медсестра Гнусина, она в романе, и МакМёрфи, писал один человек. Стало быть, как принято в нашей программе, стоит сказать о том, что, наверное, речь идет о каких-то двух началах, которые существуют в нашей личности. Раз их смог почувствовать один человек, Кен Кизи. Да и если бы каждого из этих начал, стремление к порядку и стремление к свободе, в каждом из нас не было, то тогда мы бы и не полюбили, не узнали бы в героях романа самих себя в разных жизненных ситуациях. А второй, если хотите, аспект той же самой проблемы, это вопрос о том, что, да, медсестра Рэтчет, она олицетворяет не порядок, а тиранию, гиперконтроль. А МакМёрфи понимает свободу именно так, как понимаем ее порой мы с вами. То есть, как беспредел. Да, вот есть такое замечательное русское слово. Поскольку свобода – это творить то, что хочется, творить то, что приходит в голову. Не надо забывать о том, что все-таки носитель свободы МакМёрфи в романе «Преступник». Каким образом наша свобода оборачивается куда-то все время к бандитским 90-м? Ведь так получилось. А попытка, как мы говорим, навести порядок все время грозит свалиться в тоталитаризм. Почему это происходит? Здравствуйте, Федор. Алло. Архангельская область. Федор. Нет у нас Федора. Федор, если что-то случилось со связью, перезвоните, пожалуйста, или мы вам перезвоним. Вот что сказала по поводу фильма наша постоянная радиослушательница и народный корреспондент Эльмира. Здравствуйте. По поводу фильма «Пролетая над гнездом кукушки». В прошлой передаче при обсуждении этого фильма мы пришли к выводу, что старшая медсестра – это воплощение порядка. А проводником хаоса в этом фильме якобы выступает МакМёрфи. Но если обратиться к автобиографии Кена Кизи, автора романа «Над кукушкиным гнездом», и к самой книге, то, я думаю, лучше можно понять замысел автора. Для меня персонаж старшей медсестры, мисс Рэтчет, или в романе мисс Гнусин, воплощение власти садизма и тотального контроля. Именно вот в эту форму воплощается ее власть в больнице. А МакМёрфи в данном случае выступает не проводником хаоса, а человеком, который воплощает собой радость жизни, энергию, ее пульсацию. Не случайно в книге есть такой эпизод, что когда МакМёрфи жмет руку индейцу, то индеец чувствует, как его рука разбухает, как будто и наполняется энергией. А когда старшая медсестра берет за руку одного из больных, то эта рука как будто становится неживой и мертвеет. Так вот, МакМёрфи ведет себя с неповзрослевшими мужчинами, как пионер-вожатый. Он учит их управлять шхуной, ловить рыбу, радоваться свободе морского простора. МакМёрфи живой. Он учит и заряжает своим жизнелюбием других людей вокруг себя. Ну, его проявления жизни, конечно, незамысловаты. А это, как мне думается, типичный набор среднего американского, а может, не только американского мужчины. Спорт, выпивка, женщины. И выпивка, в общем-то, губит МакМёрфи, потому что он не успевает вырваться на свободу из-за выпивки. Но, тем не менее, его модель гораздо жизнелюбивее модель жизни Рэтчет, или мисс Гнусин в книге. В фильме Рэтчет признается, что она подруга матери юноши Билли. И, скорее всего, этот юноша ранимой и нежной душой оказался в дурдоме не без помощи подруги матери Рэтчет. Ведь и налагает на себя руки Билли именно после того, как сестра Рэтчет бьет его в самое больное место. Билли боится свою родную маму больше смерти. А Рэтчет говорит, что она все расскажет маме про поведение Билли. И Билли кончает жизнь самоубийством. И МакМёрфи убивает на самом деле не индеец, а именно Рэтчет, который превращает лоботомию жизнелюбимого мужчину в овощ. Индеец, который душит МакМёрфи, ставшего овощем, спасает саму идею свободы для оставшихся пациентов, как бы это жестоко ни звучало. Если бы Бромден не задушил уже поверженного, разрушенного МакМёрфи, Рэтчет бы восторжествовала навсегда. Лоботомия бросила МакМёрфи к ногам Рэтчет, как охотники бросают к своим ногам шкуру поверженного огромного хищника. Бромден это понял и сбунтовался против победы садизма Рэтчет или Гнусин. А получилось, что ветер свободы дохнул не только Бромдену в лицо, когда он покинул больницу, но и всем оставшимся пациентам. Теперь выбор могут сделать только сами пациенты. МакМёрфи и Бромден сделали для них все, что могли. Спасибо за внимание. Я вот что хочу сказать. Любое великое произведение, ставящее вопросы так остро, как книга Кизи, является своего рода тестом для нас. Вот кто симпатичен, кого вы выбираете? Медсестру Гнусен, да, она в фильме, или Рэтчет, то есть наоборот, Гнусен в книге и Рэтчет в фильме. Медсестру, поскольку она же хорошая медсестра. И доктор скажет, нам нужен хороший волчище. Это я цитирую книгу. Нам нужен хороший волчище вроде сестры, чтобы все знали свое место. Это фраза, которую мы, очень многие из нас, непрерывно повторяют. А вот потому, кто более симпатичен в романе, хотя справедливости ради, оба главных героя антипода, объективности ради, не есть люди симпатичные в общепринятом понимании этого слова. Может, поэтому так хорошо работает тест. Вот не хватает человеку свободы мучительно. Он чувствует себя скованным некой тиранией или самотиранией. Он будет испытывать больше симпатии к МакМёрфи. А замучился человек от собственной свободы, не знает, куда ее девать, и она ему наскучила самому. Он хочет навести порядок в своей душе или хочет, чтобы кто-нибудь навел в душе его порядок, он как бы оставляет свои симпатии, останавливает свои симпатии на медсестре Рэтчет. Вот такая интересная штука, только подтверждающая, что всему этому есть некий наш внутренний эквивалент. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. В прошлой вашей программе меня Светлана назвала полтора Федора. Так, ну. Очень приятно. Я вот думаю, что «Полет над гнездом кукушки» несколько перекликается с фильмом «Генерала Песчаная карьера». Та же самая свобода. Несомненно. И это тоже был любимый фильм русского народа. Правда, стоит о нем как-нибудь... Да, поэтому... И та же самая свобода, и те же самые преступники, да, генерала Песчаная. Один автор. Нет. Ну, я имею в виду не... одну и ту же фамилию, не одну и ту же личность, но тем не менее, один автор показывает две противоположные ипостаси. Но это все в авторе. Автор-то кто? Вы кого имеете в виду под автором этих ипостасей? Я имею в виду «Полет над гнездом кукушки». Так. С одной стороны, вседозвольность, молодость. С другой стороны, относительный порядок. Тирания. Ну, можно сказать, тирания. Хочу все стороны, видеть, все знать. Порядок относительный. Порядок-то? Ребята, вот, да. Порядок-то в чем, ну, Федор? В чем они все время... Порядок элементарный. Будьте любезны друг с другом, уважительно относиться. Вы можете что угодно там против власти, но... В любом состоянии вы должны быть вежливы с людьми. Понял. Значит, спасибо, Федор. Вот Федор, ну, видите, он прямая альтернатива Эльниры. Он как бы человек, замученный свободой. И его симпатии явно сохраняются на стороне сестры Рэтчет. Ну, заносит ее периодически в сторону тирании. Ну, отправляет она людей на лоботомию, превращая их в овощи. Но зато какой-то порядок, ну, хоть какой-нибудь. Вот я все-таки прочитаю целиком цитату, которую я начал читать. Это говорит доктор, который, значит, является прямым начальником медсестры Рэтчет, он обращается к МакМёрфи. Цитирую. «Мистер МакМёрфи, друг мой, я не курица, я кролик. Врач-кролик. Вот Чесвик-кролик, Билли Баббит-кролик. Мы все тут кролики разных возрастов и категорий и скачем прыг-скок по стране Уолта Диснея. Только поймите меня правильно. Мы здесь не потому, что мы кроликами. Мы здесь не потому, что мы кролики. Кроликами мы были бы повсюду. Мы здесь потому, что не смогли приспособиться к нашему кроличьему положению. Нам нужен хороший волчище, вроде сестры, чтобы все знали свое место». Конец цитаты и маленькая музыкальная пауза. I came with Pete, but I left with him. Ooh-la, baby, he's my Joe. Ooh-la, baby, love him so. Ooh-la, baby, never, never, never let me go. Young 15, I love my Joe. Sweet 16, I let him know. 17, got the clue, now at 18, ooh, ah, ooh-la, baby, he's my Joe, ooh-la, baby, love him so, ooh-la, baby, never, never, never let me go. He's got charm, he's got class, and all the women love him, oh, yes, yes, yes. Just with Joe, when I'm with him, we go, go, go. Ooh-la, baby, he's her Joe. Ooh-la, baby, love her so. Ooh-la, baby, never, never, never let me go. Ooh-la, baby, he's my Joe. По-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» и пытаемся закончить обсуждение, хотя, наверное, ну разве можно это сделать, фильма «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» и одноименного романа Кена Кизи. Я вот что хочу сказать о названии. Ну, во-первых, «Чукас Нест» — это «Кукушкино гнездо». Это традиционное, давнее, жаргонное, сленговое американское название психиатрической больницы. Ну, а во-вторых, здесь есть огромное количество всяких разных ассоциаций. И в первую очередь это некая абсолютная искусственность понятия. Гнездо кукушки как цветок папоротника. Это нечто принципиально несуществующее в природе, в физике. Это как бы то, что не должно быть, или то, чего не может быть. И вот и получается, что бегство больных навстречу свободе, что-то вроде полета над гнездом кукушки. Сергей Кудрявцев, кинокритик, если я не ошибаюсь только, как-то сказал однажды, что название имеет иной смысл. «Кукушкино гнездо» — это гнездо без птенцов. Она бросает их на произвол судьбы. Пусть выкарабкиваются сами. Как ни парадоксально, это вполне напоминает типичный американский принцип воспитания. Ты должен сам создать самого себя. Так что вся Америка как бы пустое гнездо кукушки, ее родные дети оказываются бесприютными пасынками, бесконечно блуждающими по дорогам. Ну, так, по крайней мере, это обсуждали в 80-х годах. А сейчас мы стали какой-то искусственностью происходящего жутко напоминать вот это самое кукушкино гнездо. В чем искусственность, Светлана? Здравствуйте. Город Белгород. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень сейчас как бы поддерживаю, просто в восторге, даже немножко сбилась с мысли ваше выражение по поводу того, что бросают на произвол судьбы. Вот в пику того, что вы сказали, хочу как бы такое свое мнение. То есть, вот понимаете, идея такая, хочешь заботы, иди в, иди в психбольницу. Хочется сказать, и в остальном делай, что хочешь. Это не наша забота. Просто у меня такое складывается впечатление, что по жизни именно получается толк из тех, кого бросают на произвол судьбы. Это одно. И второе, то, что я хотела вам сказать, что сегодня я внимательно слушала вашу программу, и меня очень, скажем так, ободрило, шокировало и порадовало одновременно ваше высказывание о том, что такого рода произведения нас отталкивают на мысль задуматься о том, что происходит вообще вокруг. Такого рода произведения очень сильно, скажем так, бодрости придают душевному состоянию любого человека. И вот это именно мысль ваша мне очень понравилась, как бы я с вами абсолютно здесь согласна. Если только начать размышлять. Иначе бодрости не получишь. Вот это очень важная мысль. Спасибо, Светлана. И здравствуйте, Светлана. Вот теперь Светлана Александровна из Нижнего Новгорода. Алло. Нижний Новгород. Не слышу треск. Я из Нижнего Новгорода. Хорошо. То же самое, Светлана Александровна. Перезвоните или мы вам перезвоним. Я хотел вот что сказать. Для меня крайне важно. Мы так и не задумываемся над вопросом, почему. Почему, собственно говоря, желание порядка, ну, такое естественное в доме. И которое, кстати говоря, как сказал Федор, в общем, связано с уважением людей друг к другу. Так незаметно перерастает в тиранию. Почему свобода так незаметно перерастает в преступность? Как ни странно, мне кажется, что это вечная проблема дихотомии и ее так раздвоения. Ее так отчетливо почувствовал Кинкизи именно потому, что участвовал в экспериментах с ЛСД. Понимаете, какая штука? Душа человеческая устроена по принципу троицы или триадности. И когда в ней действуют или борются два начала, они становятся бессмысленными. Все время нет третьего. А порядок медсестры Рэтчет превращается в тиранию, потому что он существует ради порядка. Ну, нет у нее никакой цели, задачи, идеи, веры, которая могла бы этих людей, которая могла бы для, извините, сложно мне формулировать мысли, для которой мог бы служить этот порядок. Да, ну, она может хотеть вернуть этих людей к нормальной жизни. Хочет она этого? Нет. Она может хотеть этих людей поработить, превратить в овощи, изуродовать. Она может быть садисткой. Она садистка? Нет. Нет. Она просто работник. Свобода, как мы говорили в прошлой передаче, может быть нужна МакМёрфи для чего-то. Ведь если задуматься, свобода – это тоже средство. Да? Мне нужно свободное время, чтобы писать книгу. А если мне нужна просто свобода, без цели, то она все равно превращается в разгул, разврат, в лучшем случае мелкую преступность. Она сама по себе, свобода, не может быть целью. Двум началам нужно что-то третье. Это третье может называться по-разному. Ну, например, в условиях психиатрической больницы это должен быть там врач, заведующий отделением, то есть тот, кто дает цели старшей сестре, ну и пациентам, конечно, тоже. Но его нет, поскольку он чувствует себя кроликом. На самом деле, это же тоже такая, возможно, маска или поза, которая позволяет не работать. И он сидит все в кабинете, занимается своими делами. А старшая сестра наводит порядок, к которому и сводится, собственно говоря, все лечение больных. И тогда, в 60-х годах, в Америке сводилось. И сейчас у нас оно все именно к этому, в общем, и сводится. Порядок, покой, тишину. Все спят, никто не беспокоит врачей и старшую медсестру. Но сон или покой не может быть целью нормального человека. Иначе норма – это всего-навсего полное подчинение внешнему контролю. И только, и все. Это система, которую в России бы назвали системой без царя в голове. Но нету начала, которое дало бы этой системе цель. Ну, какую цель имеет МакМёрфи? Он их освобождает. Они все выйдут из психбольницы. Но что с ними будет? Они же не умеют жить без внешнего контроля. Он мог бы создать некоторую программу их реабилитации. Но для этого надо отказаться от своей свободы и начать работать. А это для него немыслимо, потому что он стремится к свободе ради свободы. Есть порядок и свобода. С некоторым усложнением, углублением, можно назвать это, есть принцип мужской и женский, есть принцип активности и пассивности. Но проблема заключается в том, что активность надо прикладывать к чему-то, а пассивным быть ради чего-то, например, ну, ради обдумывания каких-то бесконечно важных мыслей. Иначе вся эта мужественность и женственность теряет всякий смысл, и женщина превращается в тирана своей семьи, а мужчина в гуляку, забулдыгу, ловеласа и пьяницу. Больше никакого смысла нет. Вот то же самое, мне кажется, сейчас происходит в нашем обществе. Одни за свободу ради свободы. Другие за порядок, но не видят никаких целей у этого самого порядка, кроме тотального контроля. Но ведь тотальный контроль нужен ради чего-то. Ну, как он был нужен Сталину, например, для создания огромных трудовых лагерей и бесплатной, дешевой, как хотите ее назовите, рабочей силы. А иначе он теряет всякий смысл. Ну, что еще? Вот это, наверное, для меня во всех наших размышлениях самое главное. Ну и просто вот для того, чтобы не отстать от общества, ну не можем же мы остаться с вами в стороне от общественной дискуссии о предлагаемых нашим министрам реформах образования. Каким психологическим последствиям эти реформы могут привести? И вообще, для чего и почему ответственные люди вдруг предлагают оставить только ОБЖ и физкультуру в качестве обязательного обучения? Что это такое и что это значит с точки зрения психологии? А то начнутся праздники и не успеем поговорить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Еще одна песенка о свободе. Nobody else but you.